Ведь от гор Эм-Хебы я отличаюсь так же, как отличается носитель почетного апахала от того необходимого, но ничтожного человека, который действительно держит апахала над фараоном во время его выездов. Такие дела ниже моего достоинства. Зато мое дело — стоять перед фараоном в утренней его палате вместе с другими титулоносцами, столпами двора, сладкоголосо ублажая этого бога приветственным гимном «Ты равен Ра» и самым замысловатым витийством, как, например, «Язык твой — это весы, о неб мара, а губы твои, точнее, чем язычок, на весах то-то», или такими, к примеру, сверхправдами. «Если ты говоришь воде, взойди на гору», то сразу же после твоих слов вздымается океан. И все в такой беспредметной, красивой, далекой от каких бы то ни было нужд манере. Ибо мое дело — это чистая форма и бесцельный лоск, благодаря которым и царственна царская власть. Вот почему и не терпит ущерба мое довольство собой. «Это прекрасно», — отвечала она. «Если одновременно не терпит ущерба и правда, а она, несомненно, не терпит его в твоих словах, мой супруг, только мне кажется, что придворный лоск и витийство в утреннем покое служат для того, чтобы окутать почетом и страхом, ввиду их важности для страны, такие предметно насущные заботы Бога, как колодцы, постройки, золотые прииски, и что царственно-царская власть именно благодаря заботе об этих делах». На эти слова Петепра снова ответил не сразу. Несколько мгновений он не раскрывал рта, играя вышитым кушаком своего набедренника. «Я бы солгал», — сказал он, наконец, легким вздохом, — «если бы стал утверждать, что ты, моя любимая, подыгрываешь мне в этой беседе очень уж ловко. Я не без искусства совершил переход к мирским, удобно постижимым вещам, заведя речь о фараоне и о его дворе. А ты, вместо того, чтобы подхватить мячик и спросить меня, например, кого из нас сегодня после утреннего приема при выходе из балдахинной палаты потрепал замочку, в знак своей мимолетной милости, фараон, ты переходишь на всякие неприятные предметы и рассуждаешь о колодцах и рудниках, в которых ты, дорогая моя подруга, говоря между нами, смыслишь, конечно же, еще меньше, чем я». «Ты прав», — ответила она и покачала головой по поводу своей ошибки. «Прости меня. Слишком любопытно мне было услышать, кого сегодня потрепал за ухо фараон, и я спрятала свое любопытство за другими, не относящимися к делу словами. Пойми меня верно, я хотела оттянуть свой вопрос, ибо оттяжка представляется мне прекрасной и важной частью изящной беседы. Кто же станет сразу показывать, что у него на уме? Но уж поскольку ты предупредил мой вопрос, то скажи, не к тебе ли самому, супруг мой, прикоснулся наш Бог при выходе из палаты?» «Нет», — сказал Петепра, — «не ко мне. Со мной это тоже часто случалось, но сегодня это случилось не со мной. Но то, что ты мне сказала, прозвучало, сам не знаю как, это прозвучало так, словно ты склоняешься к мнению, будто гор Эм-Хеб, действующий начальник войск, занимает при дворе и в странах более важное место, чем я. Клянусь тебе сокрытым, муж мой и друг!» — воскликнула она в страхе и положила руку в кольцах на его колено, куда он и стал глядеть так, словно туда села птица. «Я была бы безнадежно безумна, если бы хоть на миг это прозвучало действительно так», — повторил он, с сожалением пожимая плечами, «хотя, вероятно, и вопреки твоему намерению. Получилось так, как если бы ты думала, ну, какой бы пример тебе привести? Как если бы ты думала, что пекарь из придворной пекарни, который действительно печет хлеб для Бога и для его дома, и сует свою голову в печь, важнее, чем великий начальник царской пекарни, главный булочник фараона, носящий звание князя Менфийского? Или как если бы ты думала, что я, поскольку я, разумеется, ни за какие дела не берусь, менее важное лицо в доме, чем мой управляющий Монткау, или даже чем его юные уста, сириец Азарсиф, который распоряжается хозяйством? Это очень меткие сравнения». «Они так метки и так разительны, что я даже вздрогнула», — сказала она. «Видя это, ты, я надеюсь, великодушно ограничишься таким наказанием, Теперь я понимаю, как я запутала нашу беседу своим стремлением к оттяжкам. Однако уйми мое любопытство, которое я хотела скрыть, уйми его, как унимают кровотечение, и скажи мне, кто был сегодня обласкан в престольной палате?»